Раздался второй удар гонга. Вместе с ним все друзья нашего отряда, те, с которыми мы расстались утром, и те, кого я покинул в школе, вошли в комнату, введенную братом, что превратился в веселого. Бронский и Егора пришли возбужденные. Поздоровавшись с Родандой, они сразу подошли ко мне, и Бронский сказал: «Если бы я хотел описать вам, Левушка, все то, что мы с Егорой видели, то мне пришлось бы написать целый толстенный том. Кто мог бы себе представить, что в пустыне есть жизнь, что это не жизнь дикарей, но жизнь величайшей культуры, до которой еще не дошло человечество городов?» Раздался еще удар гонга, и к нам подошла Андреева, и мы услышали четкий, спокойный голос И. «Я напоминаю вам, друзья, что в трапезную надо войти в полной сосредоточенности, соблюдать в ней молчание и думать о вековых путях людей. Старайтесь вникать в ту суть человеческих судеб, которую не видите, и не рассеивайтесь на наблюдениях внешних форм, не оставайтесь созерцателями чужих жизней. Сливайте все самое лучшее, на что вы способны, с сердцами тех, кого видите в труде достижения высшей ступени духовной культуры». Роданда напомнил нам, чтобы мы заняли те же места, что были нам указаны в первый раз. «Левушка», — шепнула мне Андреева, — «у меня так много нового понимания вашего пути за это утро, что я еще раз должна просить у вас прощения за мое прежнее ироническое отношение к вам». «Дорогая Наталья Владимировна, во-первых, я уже давно забыл все то, что было, а во-вторых, с тех пор вы проявили ко мне так много ласки и внимания, что они покрыли с лихвой все неприятные минуты, если они и были. Все, чего бы я желал сейчас, стоять так высоко в своем самоотвержении и силе внимания, как это делаете вы». Раздался третий удар гонга. Келейник подал Роданде его посох, и мы пошли в трапезную, как и в первый раз. Братья распахнули широченные двери, мы вошли в зал, уже наполненный людьми, и сели на свои места. Я сразу же увидел Всеволода и узнал многих из тех, кого приметил утром в его столовой. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы собрать свои мысли. Во мне все вспыхивало воспоминание о трех фигурах, о виденном здесь их страдании и обо всем здесь пережитом. Это привело меня к совершенно новому пониманию и преклонению перед величием и ужасом человеческих путей. Я должен был констатировать факт, что все новое знание не помогло моей мысли стойко фиксироваться на чем-то до конца. Мысль, как плохая нитка, ежеминутно рвалась. Наталья Владимировна почувствовала мои усилия, несколько раз слегка меня толкнула и прошептала: «Постарайтесь не мешать и сосредоточиться». Она попала в точку. Я сразу понял, в какой бездне эгоизма и самонаблюдения я кружился, вместо того, чтобы действовать и прибавлять свои маленькие силы к великому труду И. Я взглянул на моего дорогого воспитателя и поразился. Опять я видел И новым. Он был глубоко сосредоточен, он точно молился или призывал какие-то высшие силы себе на помощь. Невольно я посмотрел на Роданду, смеющееся лицо которого осталось последним впечатлением о нем в моей памяти. Сейчас глаза мои наткнулись на неведомого мне Роданду, хотя за это короткое время я видел самые разнообразные чувства на этом лице. Роданда сидел неподвижно, шар его цветных огней играл ярче, но лицо было лишено всякого выражения. Точно он напряженно слушал что-то, приходившее издали, да так и застыл. Как я ни старался оторвать взгляд от этих двух лиц, глаза мои снова и снова обращались к ним. Вдруг Роданда слегка вздрогнул, лицо его ожило и засияло обычной ласковой добротой. Цветные огни его шара засияли еще ярче, глубочайшая сосредоточенность сошла с лица И, от него побежали точно струйки света во все стороны, и даже в зале, мне показалось, стало светлее. Я и не заметил, что дело дошло уже до фруктов, что первые два блюда были унесены с моего стола нетронутыми. Веселый брат-подавальщик пододвинул мне тарелку с фруктами, на которой принес мне еще и кусок сладкого пирога и фиников, думая, по всей вероятности, что еда была мне не по вкусу. Через минуту он подал мне чашку дымившегося какао и сопроводил ее таким молящим взглядом, что я кивнул ему и сейчас же принялся есть. В мгновение ока все мои тарелки оказались пусты, и только сейчас я понял, что голоден, и был бы не прочь начать теперь с каши. Усердно подбирая последние крошки пирога, я встретился взглядом с Радандой. Бог мой, как я переконфузился! В глазах старца было столько ласкового юмора, что я чуть не подавился взятыми в рот крошками. Точно школьник, накрытый на месте преступления, я опустил глаза и не решался больше их поднять. Тем временем в трапезной воцарилась мертвая тишина. Я почувствовал движение и посмотрел на него и увидел его стоящим. Сегодня, друзья, для многих из вас последний день жизни в общине. Не поддавайтесь той печали, которая закрадывается некоторым из вас сердце. Гоните страх и опасения, что не сможете приспособиться к жизни мира, от которого давно отвыкли. Оставьте всякие колебания и опасения и унесите с собой три простых завета. Первое, что должно лечь в основу каждого дня, каждого вашего дела, это мысль о светлом братстве. За что бы вы ни брались, вы должны ясно и точно отдать себе отчет, являетесь ли вы помощниками в выполнении трудового плана светлых братьев или ваш собственный эгоизм руководит вашими побуждениями к труду. Второе. Цельность до конца. До конца отдача внимания каждой задаче, какую вам укажет светлое братство. Есть миллионы путей, которыми оно может прислать вам свои задания. Никогда не смотрите на путь, примчавший к вам весть. Внимайте вести и выполняйте ее. Но что значит, по мнению светлого братства, выполнить весть? Поверить, что задача указана вам и методически выполнять ее? Нет. Это значит отдать такую любовь указанному заданию, чтобы дух человека жил в упоении, чтобы не было простого серого дня, где с напряжением вы будете героически выполнять трудное дело, все время думая, как много забот выпадает на вашу долю. Только тогда вы останетесь верными общине и светлому братству, когда задача дня будет вам легка, как радость, а не как беспокойство и забота. Третье, что унесите с собой как завет – мужество и такт. Никогда не произносите слова, пока полное самообладание не приведет вас к мысли. Человек, что жалуется или сетует мне, стоит на той точке своей эволюции, где ему еще не открылось, что все в себе. Что он сам сотворил всю свою земную жизнь прежде, творит ее и сейчас. И только тогда ищите мужество себе дать самый благородный ответ на самый низкий вопрос, самую недостойную жалобу. Сегодня все те, кого настоятель ваш оповестил, соберитесь к 5 часам в его домике на острове, а как взойдет луна, вы уедете. В оазисе Дартана вам дадут платье и все необходимое для дальнейшего путешествия. Пока же не тратьте времени на прощание и сожаление о разлуке, соберите самое малое количество вещей, чтобы не быть рабами их в пути. И поклонился и сел, а Раданда встал, благословил широким крестом всех присутствующих и сказал: «Тем, кого я оповестил, я скажу свое прощальное слово в 5 часов. А вы, дорогие братья, вспомните, что многие из вас уже не раз провожали партии своих друзей в далекий мир, не раз сознавали, что многие опередили вас в готовности к труду и действию, и все же вы лениво дремлете в духовном сне. Пробудитесь, друзья, лень и медлительность много хуже торопливости. Они подобны смерти, так как в них не дух растет, освобожденный, самоотверженный, но личность, ищущая себе той или иной формы, того или иного оправдания, чтобы расти и закрепощать дух в желаниях и страстях. Идите, дети мои, и подумайте еще раз, сколько вы упустили случаев встать в ряды самоотверженных слуг творящего в мире светлого братства». Снова все братья стали выходить, отдавая поклон Раданде и нам. На этот раз трапезная опустела быстрее. Одни торопились, чтобы поспеть к 5 часам, закончить дела в общине и уложиться, другие спешили, чтобы помочь уезжавшим, и только немногочисленные фигуры, унылые и понурые, не разделяли общего возбуждения и равнодушно шли, точно ничего не замечали и не слышали. Когда все вышли, Роданда пригласил нас к себе, но и ответил ему, что сам он пойдет со мной по делам Франциска. Бронский и Егора должны сейчас же пойти домой и записать все то, что они видели утром. Лалии и Нине необходимо спешить с разборкой книг. Терезита не выполнила и третьей своей дневной программы, и только Никито, Андреева и Герда могут дойти с ним в его чудесную библиотеку, где он сам даст каждому из них работу. Снова расставшись с друзьями в сопровождении Бронского и Егора, мы вошли в наш домик за письмами Франциска. Пачка писем была довольно большая. Объемистый пакет старцу Старанде лежал в самом низу. Я стал сомневаться, чтобы мы могли обойти всех до 5 часов, когда, я был уверен в том, и должен был присутствовать в домике настоятеля. Но вопросов я не задал, завернул платок Франциска в салфетку, вложил в сумочку и стал ждать на крылечке И. Снова только сейчас я вспомнил об это, но на этот раз уже беспокоился не о его судьбе, а скорее о настроении бедных келейников, которые попадали, вероятно, в положение вроде моего во дворе трапезной.